Я бессмертная фея Цзинхуань, с горы, не посылающей весну, из чертогов струящихся благоуханий, которые находятся в области небесных грез. Я определяю возмездие за разврат и прелюбодеяние. В моей власти заставлять женщин в мире смертных роптать на свою судьбу, а мужчин предаваться глупым и безумным страстям. Недавно здесь собрались грешники, и я пришла, чтобы посеять среди них семена взаимного влечения. Наша встреча с тобой тоже не случайна. Ты находишься неподалеку от границы моих владений. У меня здесь нет ничего, кроме чашки чая бессмертия, несколько кувшинов приготовленного мною прекрасного вина, да нескольких девушек, обученных исполнению волшебных песен и танцев. Они недавно сложили 12 новых песен «Сон в красном тереме». Пойдешь со мной? Как только Бао Юй услышал слова феи, по его телу пробежала дрожь радости и нетерпения. Он мгновенно позабыл о госпоже Цинь и покорно последовал за Цзинхуань. Неожиданно перед ним появилась широкая каменная арка с крупными иероглифами «Область небесных грез». А по обе стороны от нее парная надпись, гласившая: «Когда за правду ложь сочтут, тогда и правда ложь. Когда ничто есть бытие, и бытие ничто». Они миновали арку и очутились у дворцовых ворот, над которыми было начертано 4 иероглифа, означавших «небо страстей, море грехов». И на столбах по обе стороны парная вертикальная надпись: «Тучная почва, высокое небо, вздох затаили, что древних и новых чувств не могли исчерпать. Юноша страстный, печальная дева будут жалеть, что у ветра с луною взятое трудно отдать». «Так и есть», — подумал про себя Бао Юй, прочитав надпись. «Только не совсем понятно, что такое древних и новых чувств, и что значит у ветра с луною взятое. Надо будет подумать и постараться понять смысл». Занятый своими размышлениями, Бао Юй и не предполагал, что в его душу вливается какая-то чудодейственная сила. Вошли в двухъярусные ворота, и взору Бао Юя предстали высевшиеся справа и слева двумя рядами залы, на каждом из которых были прибиты доски с горизонтальными и вертикальными надписями. С первого взгляда невозможно было прочесть, что на них написано, но на некоторых он разобрал: «Приказ безрассудных влечений», «Приказ затаенных обид», «Приказ утренних стонов», «Приказ вечерних рыданий», «Приказ весенних волнений», «Приказ осенней скорби». «Осмелюсь вас побеспокоить, божественная дева», — сказал Бао Юй, обращаясь к фее. «Нельзя ли погулять с вами по этим приказам?» «В этих приказах хранятся книги судеб всех девушек Поднебесной», — отвечала Цзинхуань. «И тебе, обладающему простыми человеческими глазами и бренным телом, не должно обо всем этом знать заранее». Однако Бао Юй не уступал и настойчиво упрашивал фею. «Пусть будет так», — произнесла, наконец, Цзинхуань. «Пройдемся по этому приказу». Не скрывая своей радости, Бао Юй поднял голову и прочел над входом 3 слова: «Приказ несчастных судеб и парную вертикальную надпись по сторонам.